Глава четвертая. Белые платочки, шапочки, сумочки, футболки, взлетавшие вверх, как по команде, закружились, затряслись в руках публики, обуяв Плаца дель Торрес снежной каруселью. Дикий рев восторга, визг прыгающих и рвущих на себе одежду молодых девиц, даже детей. Настоящее безумие. К ногам Матадора летели с трибуны кошельки, веера, цветы. Он, грациозно обходя арену, посылал воздушные поцелуи, поднимал букеты и швырял их назад публике, чем вызывал еще больший восторг. Убитый только что бык с номером на черной шкуре, повернув рогатую голову к небу, лежал в центре арены, утыканный пестрыми бандерильями. — Да они сумасшедшие! — оглядывая толпу, произнес Стас. Тоже мне подвиг — ткнуть пикой в еле стоящего быка. Дикий народ. А почему они не хлопали прошлому Матадору? По-моему, он завалил животинку не менее эффектно. Каждый сходит с ума по-своему. Костя поправил специальную подушечку, купленную при входе на корриду. Стадион был старый, с каменными сидениями. «Все равно, что тут красивого?» — не успокаивался Стас. «Полчаса мытарят рогатого, а потом кончают. Вот попробовал бы этот клоун парчевый сразу со своей шпажонкой выйти, пока бычок свежий да резвый, вот мы бы порадовались от души. А ты спроси у испанцев, чего они так визжат. Я и так знаю. Сумасшедшие вот и визжат». Тем временем на арене заменили мертвого быка на живого, и спектакль продолжился. Костя внимательно следил за событиями, прикрывая от солнца глаза. Трибуна была выбрана неудачно. Иногда прикладывал глаз к объективу видеокамеры. По рядам ползли продавцы с огромными ящиками сладостей и сувениров, навязчиво предлагая свой товар. «Вот, смотри, смотри!» — опять завозмущался Стас. «Бедный бык уже не шевелится. Нафига его гасить?» На арене изрядно обалдевший от мытарств бык повернулся к Матадору хвостом, дохромал до борта и, подогнув ноги, рухнул на песок. Толпа возмущенно засвистела, и сконфуженный Матадор принялся махать перед носом животного пестрым плащом. Но тщетно бык презрительно отвернул голову. Матадор передал шпагу помощникам, достал из-за пояса маленький кинжал и точно выверенным ударом в затылок прикончил лежащего быка, что не принесло победителю славы. Толпа продолжала улюлюкать. «Какая говядинка пропала! Высший сорт!» — заключил Стас. — Сейчас еще парочку завалят, и конец фильма. — Не понимаю. Костя опустил камеру на колени. — Ты знаешь, что это мне напоминает? Мы заплатили деньги, то есть купили наемника. Он вышел и честно исполнил работу. Натуральное заказное убийство. Последнего быка можно было бы, в принципе, не убивать, но деньги получены. Киллер Матадор. Мы хотим получить удовольствие, а он хочет заработать денег. Он рискует, но знает, за что рискует. Бык далеко не безобиден. Хорошее удовольствие. Но, судя по местным гражданам, они свое получили сполна. И заплатили сполна. Матадоры — самые богатые люди в Испании. Стас вытер вспотевший лоб платком. Что касается удовольствия, то мне бы сейчас хватило пивка. Ну, нафиг эту бойню. Какие проблемы? Главное, деньги есть. Костя высмотрел продавца с ящиком и зычно по-русски, щелкнув пальцами, прокричал: «Два пива, гарсон!» Да он не поймет, испанец же. И у них нет гарсонов. Поймет. Все, что нужно, они понимают. Услышавший заказ испанский продавец сверкнул зубастым оскалом, кивнул, исчез за какой-то дверцей и быстро вернулся, неся на подносе две бутылки. «Во, а ты говорил». Костя бросил на поднос местную валюту. «Спасибо, мужик». «Си, сеньор». Продавец поклонился и вернулся к своему ящику. «Ну где ты встретишь такое у нас?» «Ну, у нас не устраивают таких вот местных спектаклей». Костя пожал плечами. «Я слышал, в Испании очень мало убийств. Может, потому что они убивают быков вместо людей?» В отель вернулись далеко за полночь. Гид в автобусе за дополнительную плату предложил взглянуть на барселонские фонтаны — смесь архитектуры, воды, света и музыки. Зрелище действительно потрясающее. Меркьюри и Кабалье исполняли барселонский гимн, в такт музыки в звездное небо взлетали струи, разукрашенные прожекторами воды, древние дворцы, словно сказочные миражи, высились в темноте. Вернувшись, Стас, не зажигая света в номере, чтобы не разбудить Настю и Ивана, добрался до кровати. Сон не шел. Он лег на спину и попытался расслабиться, как советуют в книжках по аутотренингу. Последнее время бессонница постоянно мучила Стаса. Был конец августа, они решили провести часть отпуска вместе, взяв с собой семьи. Выбрали Испанию, наиболее, на их взгляд, экзотическую страну в Европе. Год назад Костя женился. Свадьбу отметили шумно, как и полагается ее отмечать. Стас сидел напротив жениха, подливал ему водки и произносил заученные красивые спичи. Матери плакали, друзья улыбались. Ирина, жена Кости, не смогла родить, вернее, родила, но мальчик оказался мертвым. Костя грохнул кучу денег на врачей, на бесчисленные обследования. Он возил Ирину по знахарям и бабкам, но везде супруги слышали неутешительный прогноз. Вряд ли Ирочка сможет родить. Костя не успокаивался. Сразу после Испании решил везти Ирину куда-то на Кавказ, оставить ее в горах у очередной бабки-знахарки, якобы творившей чудеса по части людского здоровья. Пусть поживет месяца три на горном воздухе, да натуральном молоке. А то от заморских пилюль только аллергия. Их маленький кооператив давно перерос в крупную фирму, занимающуюся поставками импортного мяса. Отечественные мясокомбинаты нуждались в сырье, родное сельское хозяйство перестраивалось медленно и нехотя, как и раньше, предпочитая пить водку и митинговать. Фирма «КИС» располагалась уже не в подвале дома быта, а в солидном офисе на втором этаже бизнес-центра. Штат тоже вырос, в фирме трудились бухгалтеры, агенты, экспедиторы, водители и менеджеры. Стас переименовал себя в президенты, Костя выполнял роль коммерческого директора. С крышей все вопросы утряслись. Платили налог исправно, переводя положенные проценты на счет какой-то фирмы. Стаса постоянно терзала одна неприятная мысль. Хотя он и считался главной фигурой в компании, фактически вся инициатива находилась в руках Кости. Странно. У обычного работяги оказалась такая коммерческая хватка, а у человека с высшим образованием способностей в бизнесе явно не хватало. Стас давно понял, что останься он один, коммерция засохнет, как кустарник без дождя. Костя был тем самым дождем. Он крутился, находил новых партнеров, заключал шикарные договоры, воевал с налоговой инспекцией, ветеринарной службой и таможней, поил в кабаках нужных людей, выбивал кредиты. Стас только подписывал подготовленные Костей бумаги, да следил за уже протаренными дорожками мясных поставок. Доход, тем не менее, делился поровну, и какого-либо недовольства по этому поводу друзья-партнеры не высказывали. Стас, правда, упрекал Костю в другом. Тот проповедовал так называемый венчурный бизнес, когда риск прогореть крайне велик, но зато и барыши в случае удачи сказочные. Костя вел очень рискованную игру, а Стас предпочитал осмотрительность. Однажды все-таки влипли. Вложили все, что было на счет, в весьма сомнительную сделку с датчанами, не проверив как следует подноготную партнеров. В результате мясо оказалось не той кондиции, с огромными убытками удалось раскидать его по периферийным заводам. На оплату долгосрочных контрактов денег катастрофически не хватало, в итоге строительство коттеджа Вольгина растянулось на полгода. К черту такие комбинации. После провала у Стаса с Костей случился первый крупный скандал. Костя пообещал впредь быть более осторожным, но тут же провернул какие-то темные сделки, используя липовые сертификаты. Стас не стал больше спорить. Во-первых, сделки принесли немалую прибыль, а во-вторых, Костя всегда поступал по-своему. Его детское упрямство переросло в непреодолимое упорство. Роскошь, каким бы банальным это утверждение ни казалось, действительно затягивало. Денег и вправду никогда не бывает слишком много. Чем больше их появлялось, тем больше хотелось. Стас уже не мог представить, как он обходился раньше без двух машин, рабочей и выходной, без радиотелефона и двухэтажного особняка Вольгина. Эх, промашка, надо было три этажа и бассейн в подвале. Трехлетний Иван сидел с гувернанткой, Настя ездила по спортзалам, косметическим салонам и элитным магазинам, отдыхала от салонов на курортах Италии, привозя оттуда загар и список расходов. Стас, встречая иногда бывших одноклассников-однодворцев, так и не нашедших в жизни удачи, с ужасом представлял себя на их месте, с ужасом думал, что не послушай он тогда Костю. Иван закашлялся во сне, перекупался в бассейне. Надо сказать Насте, чтобы следила за пацаном. А фонтаны все-таки красивая штука. Умеют ведь делать. И коррида, настоящая. Для тебя, как и пиво. Все для тебя. Все. Стас потихоньку засыпал под монотонное журчание кондиционера. Звучала звенящая, ледяная музыка.